Глава вторая. «Это твой новый паспорт, Серега», — сказал Порошин. «Теперь ты, Сергей Юрьевич, красавчик. Рабочий, гражданин СССР 40-го года рождения. Прописан в городе Владивосток на улице товарища Ленина». Он улыбнулся и добавил. «Фамилия тебе подходит, между прочим. Красавчик — это про тебя, Серега. Так тебе и в клубе многие называли. К фамилии ты быстро привыкнешь, как и к новому отчеству». Я указал на паспорт. «Бог с ней, с фамилией», — сказал я. «Но это же советский паспорт старого образца. Он давно недействителен. Куда я с таким документом подамся? К тому же, по этому паспорту мне 60 лет». Я усмехнулся и заявил. «Не очень-то я похож на 60-летнего деда. Тебе так не кажется, Сергей Петрович?» «Ну, не 60, а 30», — ответил Порошин. «Этот паспорт ведь для меня подбирали, потому и выбрали человека постарше. Хорошо, что в документах меня сделали на 4 года моложе. Плюс-минус 5 лет — не страшно». Я покачал головой. «Какие 30 лет, Петрович, считать не умеешь? Сейчас 2000 год, а моя новая дата рождения в паспорте 1940-й. Посчитай, 60 лет, не 30. Это при том, что мне всего лишь 25». «Да нет», — сказал Порошин, — «все правильно, 30. Ты просто еще не все знаешь. Сейчас поймешь». Он вынул из сумки мятую газету и положил ее передо мной на стол. «Вот, Серега, почитай эту любопытную статейку». Он припечатал газету к столешнице указательным пальцем в том самом месте, где красовался заголовок «История исчезновения советского поезда». Я опустил на страницу взгляд и прочел. В 1952 году в СССР поезд с пионерами бесследно исчез и переместился на 40 лет в будущее. По утверждению авторов статьи, летом 1952 года из Ленинграда в сторону станции Канельярви выехал пассажирский поезд. Он повез детей в пионерский лагерь. Поезд не прибыл на место назначения, бесследно исчез. К расследованию инцидента присоединились сотрудники УВД и КГБ. Об этом происшествии проинформировали даже Сталина. Сотни милиционеров и добровольцев исследовали железнодорожное полотно на пути следования железнодорожного состава с пионерами. Никаких следов поезда не обнаружили. Только 3 суток спустя поезд вновь появился на железной дороге, там, где его уже несколько дней безуспешно искали. Поезд остановился на станции, пассажиры рассказали странную историю. Пассажиры и сотрудники Министерства путей сообщения, ехавшие в том поезде, сообщили, что поезд долго ехал в тумане, пока не добрался до места, откуда много часов назад выехал, до финляндского вокзала. Вот только на перроне они узнали, что приехали не в Ленинград, а в Санкт-Петербург. И не в 1952 году, а переместились в 1992. Испугавшийся произошедшего машинист поезда самостоятельно принял решение. Он поехал в круговую через депо, а затем уехал обратно. Мужчина твердо решил, что вернется в свое время. Дальше снова было путешествие в тумане, и поезд все же вернулся в советский Ленинград. Где машинисты и всех взрослых, что ехали в том железнодорожном составе, арестовали. Автор статьи упомянул о том, что в архивах финляндского вокзала действительно есть запись о прибытии на станцию в июле 1992 года неучтенного поезда. Якобы на станцию действительно прибыл в указанный день раритетный советский паровоз ИС-20 с деревянными вагонами, украшенными красными флагами и портретами Ленина-Сталина. Дальше автор статьи рассуждал о природе того самого странного серебристого тумана, через который поезд с детьми перескочил на 40 лет вперед, а затем вернулся обратно. Автор статьи упомянул, что подобные истории происходили и раньше. Он выразил надежду, что скоро ученые разгадают природу этого явления. Сделал вывод, что путешествие во времени возможно. «Что это за ерунда?» — спросил я. Уронил газету на стол. «А если не ерунда?» — сказал Сергей Петрович. Я посмотрел на советский герб, что красовался на обложке паспорта. Спросил, что ты имеешь в виду? Хочешь сказать, это все произошло на самом деле? Я улыбнулся и заявил. «Чушь!» «Почему чушь?» — заинтересовался Порошин. «Почему ты так решил?» «Если бы поезд с пионерами появился в Питере 80 лет назад, его бы там встретили не только представители власти, но и сами бывшие пионеры. Сколько им исполнилось в 92-м? Чуть больше полтинника. В начале 90-х такое событие бы не скрыли. Гласность, все дела. Фотографии тех пионеров в центральных газетах бы промелькнули. Детишек бы по телеку показали. Отправили бы пионеров обратно к Сталину с кучей предсказаний и с коробками сникерсов и тампаксов в придачу». Я постучал пальцем по газете и заявил. «Ерунда все это, Сергей Петрович, без вариантов. Но даже если и не ерунда, сейчас 2000 год, а не 92-й. На поезд с пионерами мы уже опоздали. Или у него теперь регулярные рейсы?» Порошин потер подбородок. «Я тоже думаю, что эта вот история с пионерами недостоверна», — сказал он. «Случись подобное на самом деле, всю эту историю бы наглухо засекретили. Особенно в 52-м году. При Сталине с такими вещами было строго. А тут фамилии в статье указали, номер поезда. Ты прав, Серега, ерунда все это». «Но дыма без огня не бывает», — Сергей Петрович накрыл газету рукой. «Я точно знаю, что похожие вещи случались», — сказал он. «Теперь я в этом уверен». «Теперь?» «Да, теперь», — сказал Порошин. «Вот». Он вынул из сумки еще одну газету, показал ее мне. «Что там? Снова гости из прошлого?» Сергей Петрович улыбнулся и покачал головой. «Нет», — сказал он. «Здесь статья об отравлении грибами в Воронежской области. Называется «Восстание грибов». Я эту газету сегодня утром в ларьке около метро купил. Но батя мне про это восстание грибов еще лет 8 назад рассказывал. Когда развалился Советский Союз, красный флаг тогда сменили на триколор. Мой батя узнал об этом и сразу вспомнил про статью о грибах. Порошин потряс газетой. Сегодня я сам ее увидел. Название то же самое — «Восстание грибов». Понимаешь?» Я покачал головой и признался. «Пока не очень». Сергей Петрович ухмыльнулся, ладонью стер выступившие у него на лбу капли пота. «В общем, Серега, такое дело», — сказал он. «Мы на море ехали, папа, мама и я. В 1970 году это было. Я эту поездку, конечно, смутно помню. Родители тогда еще жили вместе. Мне в том году всего 5 лет исполнилось». Но отец мне о нашем путешествии в пансионат «Аврора» подробно рассказал. Тогда он вспомнил и название вот этой статьи про грибы. Порошин все же уронил газету на стол. «Понимаешь, Серега, мои родаки развелись, когда я еще и в школу не пошел. Мама на отца сильно обиделась тогда. Так его до сих пор не простила. Хотя я точно знаю, что мои родители любили друг друга. И по-прежнему любят». Но батя мой когда-то сглупил и все еще за это расплачивается. Он говорил, что изменил бы свою жизнь, если бы смог, а потом решил, сможет. Сергей Петрович сунул руку в сумку и вынул оттуда черно-белую фотографию. Показал фото мне и сообщил. «Вот это мы, в том самом году. Папа, мама, я и тетя Валя. С нами тогда еще тетя Рита с Васей были». Я взглянул на счастливые лица застывших на фото людей. Прочел в углу фотографии «Черное море, пансионат «Аврора», 1970 год». Отметил, что 5-летний Сережа Порошин 30 лет назад мало чем походил на Сергея Петровича нынешнего. Порошин положил фото на газету и сказал: «К чему я все это тебе говорю? В той поездке случилось кое-что необъяснимое. Отец об этом странном моменте вспомнил именно, когда увидел на флагштоке в Кремле наш нынешний флаг. Он рассказал мне, что уже видел подобный флаг в прошлом, во время той нашей поездки на море в 70-м году. Папа увидел его тогда в 4 часа утра на станции «Пороги». «Где это?» — спросил я. «Примерно в 6 часах езды отсюда», — сказал Сергей Петрович. «Мы с отцом там побывали 8 лет назад. Флаг на станции тогда не обнаружили. Но триколор появился там 3 года назад, когда батя посетил пороги уже без меня. Батя рассказывал, что в 70-м году наш московский поезд остановился на той станции на 5 минут, примерно в 4 утра». Сергей Петрович качнул головой и продолжил. «Папа и еще несколько пассажиров вышли там, чтобы покурить. В поезде было жарко и душно, лето же. Вот они и вышли на перрон. Покурили, поболтали, посмотрели на странный флаг. Тот трепыхался рядом со входом в вокзал. А потом папа подобрал с земли газету, потому что увидел на ней забавный заголовок. Вот этот заголовок — «Восстание грибов». Порошин кивнул в сторону газеты. Батя говорил, что на перроне было плохое освещение, поэтому он прихватил газету с собой, решил, что почитает ее утром. Еще он обратил внимание на странность. На газете стояла дата выпуска — 13 июля 2000 года. Число 2000 бросилось ему тогда в глаза. Он подумал, что это забавная опечатка. Решил, что утром покажет ее жене. Сергей Петрович постучал по газете пальцем. Утром он эту газету на столе не нашел. Мама завернула в нее мусор и выбросила. Теперь папа жалеет, что не кинулся на поиски той газеты. Но в 70-м году он даже не подумал лезть в мусор. Решил, что дата на газете ему ночью померещилась. Да и кто бы так не решил. На газете и триколоре батя позабыл. До того времени, когда у нашей страны появился новый флаг. У меня над головой прожужжала муха. Я отмахнулся от нее и спросил. «Сергей Петрович, ты намекаешь, твой отец побывал в будущем, как те пионеры?» Порошин кивнул головой. Покачнулись и ветви дерева за окном. «Похоже на то, Серега», — ответил Сергей Петрович. «Понимаю, это звучит глупо и неправдоподобно, но только как быть с тем флагом на вокзале в 70-м году? Мой батя его не придумал, точно тебе говорю. Он мне никогда не лгал. Во всяком случае, в подлинность своих воспоминаний он верит. А я верю своему отцу. Предлагаю, чтобы и ты поверил мне. Это в твоих же интересах, Серега». Порошин чуть приподнял брови. Я снова взял в руки паспорт и заглянул в него. Посмотрел на свое фото. Снова прочел «Красавчик Сергей Юрьевич». Поднял взгляд на Порошина и признался. «Сергей Петрович, я тебе, разумеется, доверяю, но...» «Никаких «но», Серега», — сказал Порошин. «Есть обвинение в терроризме и в торговле наркотой. Это с одной стороны. И возможность сбежать от этих обвинений уже сегодня ночью, с другой. Какую ты выберешь? Ты только подумай, Серега. Уже скоро ты будешь спокойно спать по ночам и не шарахаться в сторону при виде милиционеров. Начнешь жизнь заново, но не с чистого листа, потому что вот». Сергей Петрович расшнуровал старый брезентовый рюкзак, который принес с собой, и выложил из него пачку денег. Пачку советских денег. На верхней купюре я увидел изображение Ленина. Порошин сдвинул старые советские купюры в мою сторону. «Таких пачек у меня полрюкзака», — сказал он. «Мой батя хорошо подготовился к путешествию в СССР. Он планировал, что сам вернется в прошлое. Но сейчас он в больнице, приходит в себя после инсульта. О походе на станцию Пороги не может быть и речи. Я обещал отцу, что сам отправлюсь в прошлое, если он не сможет. Но я тоже не могу, Серега. На кого я ставлю своих девчонок?» Сергей Петрович развел руками и заявил. «Вернуться к ним не получится, сам понимаешь». Он дернул плечом и сказал. «А тебе, Серега, возвращаться сюда нежелательно. Здесь тебя ждет тюрьма. Разве не так?» Он не дождался моего ответа и продолжил. «Тебя, Серега, тут теперь ничего не держит. Семьи у тебя нет. Нет больше никаких перспектив здесь, в 2000-м. Ты сам это понимаешь». «Даже через 15 лет, когда освободишься из заключения, перспективы у тебя не появятся. Потому что из тюрьмы ты вернешься уже не красавчиком, а 40-летним инвалидом. Если вообще там выживешь с твоим-то характером». Порошин ухмыльнулся. У него над головой прожужжала муха, словно нарисовала очертания нимба. Порошин сказал: «Я предлагаю тебе, Серега, прекрасный выход из той хреновой ситуации, в которую ты угодил. Причем совсем не важно, веришь ли ты в перемещение во времени. Потому что уже сегодня ночью сможешь убедиться в правдивости моих слов. Сегодня, ночью, на станции Пороги. Или поймешь, что мы с отцом все эти годы занимались самообманом. В этом случае ты все равно ничего не потеряешь». Сергей Петрович покачал головой. «Ты просто задумайся вот над чем, Серега. Мы с тобой никогда не были большими друзьями. Это правда, не спорь. Но я тебе сейчас помогаю. Разве не так? Ты же понимаешь, что эта помощь мне выльется в крупные неприятности, если они узнают. Сколько лет мне дадут за помощь террористу? После прошлогодних событий с этим строго. А у меня семья, понимаешь? Но я все же вожусь с тобой. А почему?» Порошин выдержал паузу, посмотрел мне в глаза. «Я делаю это потому, Серега, что уверен», — сказал он, — «тебя не поймают. Если ты сядешь сегодня ночью в тот поезд на станции Пороги, то обратно вернешься уже 55-летним. Доберешься сюда своим ходом год за годом. Никто не спутает тебя того 55-летнего с тобой нынешним. К тому же ты вернешься в 2000 год обеспеченным человеком». «Вот». Сергей Петрович вынул из рюкзака толстую тетрадь. «Помнишь, Серега, фильм «Назад в будущее»? Герой этого фильма, не помню в какой части, купил в будущем альманах с результатами спортивных событий. Пап такого альманаха не нашел, но он записал результаты спортивных соревнований в эту тетрадь, все которые сумел отыскать в библиотеке. Причем здесь результаты не советских соревнований, а иностранных. Понимаешь, почему?» Я неуверенно повел плечом. Предположил: «Твой отец хотел уехать за границу?» «Точно», — сказал Порошин. «Папа не планировал оставаться в Советском Союзе. Что здесь делать? Он рассчитывал, что свалит за границу, как только появится такая возможность. Думал, что быстро там разбогатеет, сделает удачные ставки на тотализаторе. Папа надеялся, что проведет остаток жизни где-нибудь в Америке, купаясь в теплом океане и в роскоши. Как тебе такая возможность?» Я кивнул. «Нравится». Порошин еще чуть сдвинул в мою сторону пачку советских денег. «У тебя она будет, Серега», — сказал он, — «если пообещаешь, что выполнишь мою просьбу». «Какую просьбу, Сергей Петрович?» — спросил я.